А если постановление суда окажется иным? Будет суд, будет и постановление, и тогда уже юноше не будут нужны поручители. «Какая самонадеянность!» – холодно заметил Герберт. «Отчего ты так уверен в своей правоте?» «Я говорю то, что думаю. Как не понять, что в пылу спора, разгорячившись от выпитого, можно запросто наболтать всякой чепухи? Но навряд ли Бог станет наказывать человека за глупость, которая сама по себе уже является наказанием». В глазах Радульфуса промелькнула искорка смеха, но только те, кто давно и хорошо знал аббата, сумели ее заметить. «Что ж, твое доброе намерение похвально», — сказал аббат. «Хочешь что-то еще добавить?» «Только то, святой отец, что к моему голосу присоединяется еще один. В этой шкатулке 570 пенсов, приданное, завещанное приемной дочери. Поскольку шкатулку доставил Фортунати и Лейф, девушка желает ради памяти достопочтенного Уильяма использовать это сокровище для освобождения Илэйва из темницы. Фортуната предлагает это в качестве залога, а я выступлю поручителем, что юноша явится на суд, когда наступит время». «Ты по собственной воле предлагаешь эти деньги, дитя?» – спросил аббат, взглянув на застенчивую, настороженную Фортунату. «Тебя никто не принуждал?» «Никто, святой отец», — с твердостью отвечала Фортуната. «Я сама так решила». «А знаешь ли ты, — продолжал мягко увещевать ее аббат, — что все те, кто дает залог, рискуют его потерять?» Фортуната величественно подняла красивые цвета слоновой кости веки, и лучистые зеленоватые глаза ее сверкнули решимостью. «Не все, святой отец», — ответила девушка убежденно. Однако голос ее прозвучал с дочерней ласковостью. По еле заметному движению в лице настоятеля, Катфаэль понял, что Радульфусу понравился ответ. «Откуда вам знать, святой отец?» — сказал Жерар доверительно и в то же время как бы сетуя, «когда женщины делают ставку наверняка. Я, в свою очередь, приложу все старание, чтобы сдержать свое слово, если вы отпустите Илэйва под мое поручительство. В любое время, как только вам понадобится, вы сможете найти его у меня в доме. Если уж он не убежал раньше, когда оказался за воротами, то теперь и подавно не сбежит, ведь Фортуната дает за него залог. Как вы понимаете, я в юноше не сомневаюсь», — великодушно заключил Жерар. По правую руку от Радульфуса сидел канонник Герберт, по левую — приор Роберт, и обоих можно было назвать больше столпами ортодоксии, чем доктрины. Слово «каноника» было для Роберта священно, и влияние архиепископа, отраженное в нем, не могло не воздействовать на ум и без того костный. В присутствии собственного аббата и викария архиепископа Роберт разрывался, стараясь угодить обоим. Но при крайних обстоятельствах он склонялся на сторону Герберта. Катфаэль наблюдал, как Роберт вникает в суть спора, набожно сложив руки, приподняв серебряные брови и поджав губы, как подыскивает слова, чтобы выразить свое восторженное одобрение доводам Герберта, в конце концов ограничиваясь простым повторением сказанного. Но аббат знал Роберта не хуже Катфаэля. Что же касается Герберта, то Катфаэль внезапно постиг и эту столь чуждую ему душу. Ведь каноник, насмотревшись в Европе на всяческие ужасы, и в самом деле опасался, что дьявольские злокозненные речи приведут к расколу христианского мира, и что громогласные лжеучители, поднимающиеся из лимба, подобно пузырям в кипящем бульоне, призовут толпы одураченных последователей творить неслыханные злодейства. Ужас Герберта перед угрозой ереси был неподдельным. Неясно было только, отчего ему померещился лжепророк в честном открытом юноше. Но и аббат Радульфус не мог ссориться с представителем архиепископа, хотя, возможно, сам Теобальд был более умерен и терпим в вопросах веры, чем Герберт. Угроза ереси, перед которой трепетал папа, кардиналы и епископы, какой бы незначительной она ни представлялась в Англии, существовала реально. Нельзя было забывать, что они на острове. Вторжение, ложные учения, Моровые болезни доходили сюда с задержкой и порой ослабленные. И все же расстояние не обеспечивало полной безопасности. «Мы только что выслушали добросердечное предложение щедрого человека», — сказал Радульфус, «чья вера не может быть подвергнута никакому сомнению. От нас требуется одно — решить, что мы ему ответим. У меня есть возражения, но если бы дело касалось только аббатства, их не было бы вовсе. Что вы скажете, каноник Герберт?» Радульфус предполагал, что речь каноника будет резкой, и потому хотел, чтобы последующие выступления смягчили ее. «В столь серьезном деле, — весомо заявил Герберт, — не может быть никаких послаблений. Да, я знаю, что обвиняемый уже выходил однажды за стены монастыря и вернулся вовремя. Но это не значит, что при новой возможности он поступит точно так же. Я считаю, мы не имеем права рисковать, когда выдвинуто обвинение в тягчайшем преступлении. Однако я не вижу, чтобы здесь понимали, какая ужасная угроза нависла над христианским миром. Иначе бы мы сейчас ничего не обсуждали. Обвиняемый должен оставаться под замком, пока не состоится суд. Роберт, я не могу не согласиться с господином каноником, сказал приор, прилежно созерцая свой длинный нос. Слишком тяжелое обвинение, чтобы можно было допускать даже малейший риск. А вдруг обвиняемый убежит? К тому же, находясь под замком, он не тратит времени даром. Возможно, пока мы его содержим здесь, доброе семя еще упадет на не вполне оскудевшую почву. Это верно, согласился брат Ансельм с затаенной усмешкой. Он не только читает, но и размышляет над прочитанным. Из святой земли он принес не одни только серебряные пенсы. Умный человек берет в дорогу небольшой узел с пожитками, но душа его вмещает весь мир. Здесь брат Ансельм благоразумно умолк, не дожидаясь, пока въедливый каноник Герберт ухитрится отыскать в его словах какую-нибудь ересь. Стоило ли дразнить человека, не имеющего чувства юмора? «Похоже, я окажусь в меньшинстве, если буду настаивать на освобождении обвиняемого», — сухо заметил аббат. «Но если уж так получается, то и я выступлю за то, чтобы он оставался здесь, в аббатстве. Хотя в монастыре я распоряжаюсь по своему усмотрению, но дело о ересе уже не в моих руках. Мы послали весть епископу и со дня на день ожидаем его решения. Судить будет епископ, а наше дело – представить обвиняемого либо ему, либо его заместителю. Я всего только исполняю епископскую волю. Весьма сожалею, мастер Жерар, но мой ответ именно таков. Я не могу взять у тебя залог и принять поручительство». Я могу только обещать, что пока Илэйв в аббатстве, больше никто не причинит ему вреда. На последних словах аббат сделал ударение.